внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Часть вторая. Белый ветер все печальнее и глуше. На вылет время раннее досталось и судьбе. Ветра и кони, и тела, и души убиты, приносили на себе. Стараясь не шуметь, я собрался, надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать. Ночь была ненастная. Землянка моя находилась в подлеске, метрах в 700 от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж. Непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения. По ночам немцы методично, как говорил наш командир полка, для профилактики каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку. Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост. Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении я учил ручку не наизусть. В этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: если же температура воды ниже плюс 15, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможно. Это если ниже плюс 15, а если примерно плюс 5? Между тем охранение бодрствовало. Только в одной, вынесенной к самой реке ячейке, мы обнаружили дремавшего бойца. Он кимарил стоя, привалившись к стенке окопа. Каска сползла его на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и с просонок чуть было не прошил нас очередь. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим в полголоса и его самого, и командира отделения. В окопе на правом фланге, закончив обход, я присел в нише под бруствером и закурил с бойцами. Товарищ старший лейтенант, как там, с гальцом разобрались? А что такое? Так, думается, непросто. В такую ночку последнего пса из дома не выгонит, а он в реку полез. Какая нужда? Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем? Мутный оголец. Его хорошенько проверить надо. Его прижать покрепче, чтоб заговорил, чтоб всю правду из него выдавить. Да, мутность есть вроде. Молчит и смотрит, говорят волчонкам. И раздет почему? Мальчишка из Новоселок. В Новоселке было большое, наполовину сожженное село, в километрах 4 за нами. У него немцы мать угнали. Места себе не находят. Тут и в реку полезешь. А, вот оно что. Тоскует бедолага, страшней нет, чем тоска. А Ро все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так! Бдительно я, и ты меня не укоряй, не переделаешь. Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля крови напоена. Хватит! А в тебе доброты и доверия под самую завязку. Одолжил бы немцам чуток души помазать. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите. Где одежа его? И чего он все-таки в воде делал? Странно все это. Я считаю подозрительно. Ишь, спрашивает, как с подчиненного. Толся тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стрелость. Спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут? Спроси, а с мальчишкой и без нас разберутся. Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный. Провожать себя я запретил и долго блукал по кустам, останавливаемые резкими окликами часовых. Лишь минут через 30 я добрался к землянке. Еще не приехали? Нет, ты спи, спи. Приедут, я тебя разбужу. А он дошел? Кто он? Боец с пакетом. Дошел. Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю? Нет, нет, не слышал. А что? Да так, раньше не говорил, а сейчас не знаю. Нервенность во мне какая-то. Вскоре приехал Холин. Он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. Иван! Касатоныч ждет тебя с лодки у Диковки, а ты здесь. В Диковке немцев? К берегу не подойдешь. Я плыл от Сосновки, знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила. Думал, конец. Так ты что, вплавь? На полене. Ты не ругайся, так пришлось. Лодки наверху и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? В раз застукают. Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, еще ногу прихватило, ну, думаю, край. Течение. Понесло, не знаю, как и выплыл. Сосновка была хутор выше по течению, на том вражеском берегу. Мальчика снесло без малого на 3 километра. Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить. Нам соглядатые ни к чему. Вник? Когда минут через 10 я вернулся, мальчишка совсем преобразился. На нем была маленькая, шитая, как видно специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью за отвагу и белоснежным воротничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей. Ну где ты пропал, твою мать? Давай еще кружку садись. На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь. Сало, копченая колбаса, 2 банки консервов, пачка печенья, 2 каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный и офицерская шапка-ушанка. Холин по-интеллигентному тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из пляжки водку в 3 кружки, мне и себе по половину, а мальчику на палец. Со свиданицем! За то, чтоб я всегда возвращался. За то, чтоб ты поехал в Суворовское училище и стал офицером. Нет, это потом. А пока война, за то, чтоб я всегда возвращался. Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу. Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен. Выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах. Он поспешил краткой смахнуть. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его. Потом съел, медленно разжевывая. Ты ешь, давай, ешь. Отвык помногу. Не могу. После водки на меня и Холина, как говорится, еду напал. Мы энергично работали челюстями. Мальчик же съел 2 небольших бутерброда, вытер платком руки и рот. Хорош. Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. Он взял одну не спеша, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам. Угощайтесь. Нет, брат, после водки не в цвет. Тогда поехали. Подполковник ждет меня. Чего же сидеть? Поехали. Сейчас поедем. Между тем мальчик примерил шапку. Вот черт велика. Меньше не было, я сам выбирал. Но нам только доехать, что-нибудь придумаем. Сколько ж добра пропадает, а? Да оставь ему. Ты чего, голодный? Ну что ты, просто фляжка, табельное имущество. И конфеты ему ни к чему. Ну не будь жмотом. Придется, где наш не пропадало, кто от нас не плакал. Убери часового от землянки и вообще посмотри, чтоб нас никто не видел. Застегивая крючки на его полушубке, Холин похвастал. А в машине сена целая копна. Я одеяло взял, подушки, сейчас завалимся и до самого штаба. Ну, Ванюша, прощай. Не прощай, а до свидания. А разгляд отдельский додж с поднятым тентом стоял в шагах 10 от землянки. Я его не сразу разглядел. Родион! Я, товарищ старший лейтенант. Идите в штабную землянку, я скоро вас вызову. Слушаюсь. Боец исчез в темноте. Я обошел кругом, никого не было. Давайте. Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине.